особенности развития движений детей 3-4 лет. Дети 3-4-летнего возраста обладают уже сравнительно большим запасом движений, но они так поглощены самим двигательным процессом, что еще не заботятся о результатах своих действий. Однако ребенок уже способен повторять движение за взрослым или другим ребенком, проделывать его по своему усмотрению, соблюдать направление движений и последовательность его элементов. Ребенок уже более осознанно следит за показом упражнения, слушает пояснения, но пока еще нуждается в образном представлении упражнения. Например, объяснение «ходи на наружных краях стоп» не заинтересует ребенка, а игра в мишку Косолапова, скорее всего, понравится. Детям этого возраста свойственно стремление к самостоятельности, к активной творческой роли в занятиях, поэтому не стоит удерживать ребенка, если он придумал свое упражнение. Лучше попытаться сочетать новую форму и необходимое содержание. В то же время внимание даже очень послушных детей еще неустойчиво, они часто отвлекаются и легко переключаются на другую деятельность. Задача взрослого – увлечь ребенка занятиями физкультурой и, воспитывая двигательные навыки и умения, обращать особое внимание на качество выполняемых движений, четкость и правильность поз, например, выполняя наклоны, не сгибать ноги, прямые, как у цапли, поднимая мяч вверх, посмотреть на него и тому подобное. Занятия лучше проводить примерно в одно и то же время, лучше в первой половине дня, регулярно, каждый день или через день, чтобы в них выработалась потребность. Продолжительность занятий не более 15-20 минут.